Они говорили о ментальной магии 6 часов, постепенно выстраивая в голове девочки понимание совершенно нового взгляда на проблемы защиты вообще, и ментальной в частности. Джеймс медленно доносил до девочки концепцию мягкого твердого, и пытался объяснить, как это можно использовать применительно к ее мягкому барьеру. К тому моменту, когда они подъехали к конечной станции, девочка, пусть и не уверена, но уже смогла использовать это на деле, и нападение на нее стало куда сложнее. Ничего, практика быстро решит вопрос недостатка опыта. После поездки, дети вышли из поезда, и прошли к каретам, на которых добрались до школы. Там лететь-то, всего чуть больше часа, так что до ужина еще оставалось немало времени, а они уже были в школе, и даже посмотрели на распределение этого года. Первочков было чуть больше, чем в прошлом году, 52 человека, но распределение прошло быстро. Жаль, что не было ни одного уникума, которого бы приняли несколько факультетов, но и так неплохо получилось. Джеймс вернулся в свою привычную комнату и легко устроился на старом месте. Развесил вещи в шкафу, расставил книги и учебники, в общем, начал обживаться. Сходил поужинать и снова вернулся в комнату. Перед сном ему еще нужно было пройтись по трансфигурации, благо, что палочки им вернули перед ужином. Свою идею стать анимагом он так и не отбросил. Закончив с тренировкой, паренек раскрыл таблицу расчетов и принялся выяснять, какая у него будет форма при классической анимаге. Выходило, что либо тигр, либо ягуар. При этом он использовал обе даты рождения, из прошлого мира, и дату своего перехода в это тело. Параметры самого тела тут играют куда более важную роль, так что крупный и кошачий остались в обоих вариантах. Это будет весьма интересно, хотя и достаточно долго. Этой же ночью он провел первый ритуал для будущего обретения второй формы, и заключался он в обычной трансфигурации пальца, в палец будущего животного. Фишка в том, что даже не зная, кто именно это будет, ритуал вполне можно провести, потому что он берет что-то вроде матрицы из самого волшебника, откуда-то из глубин подсознания. По итогу, тигр Джеймсу не светил, потому что шерсть на пальце оказалась белой, как снег. Снежный барс, однако, вполне может быть. Впрочем, мальчик ошибся. Это был белый тигр, но узнает он об этом только через полтора года, а пока он лег спать, переполненный надеждами на будущее. Часть 7, глава 6. Стоит заметить, что имея бесконечную выносливость, пусть и не совсем, спать дольше часа ему было без нужды, так что, хорошенько выспавшись, Джеймс проснулся, поел, умылся и вообще привел себя в порядок, и продолжил тренировки в трансфигурации. Потратил на это 3 часа, но мана у него не заканчивается, так что и усталости нет, пусть эта наука и требует изрядных затрат энергии. После, он покинул комнату, а следом и гостиную, найдя знакомый класс, и начал заниматься телом. Те успехи, которых он уже добился, казались ему откровенно несущественными. По сравнению с дедом, он сейчас слаб, как новорожденный котенок, слеп на том же уровне, и глух, как змей. Параллельно с физической тренировкой, он занимался и тренировкой чувствительности к магии. Так прошло 4 часа, и после душа, он снова перекусил немного. Энергия пищи ему была особо не нужна, а вот строительные материалы для роста тела, очень даже. Он уже выглядел на год старше своего возраста, а что будет через год? А через 2, занявшись бесполочковой магией, Джеймс почувствовал некоторую усталость, но она, как и всегда, быстро прошла. Добавляя в свой арсенал по заклинанию в месяц, он не торопясь осваивал все новые горизонты как магии, так и чувство единения, что даже важнее, на самом-то деле. К тому же, некоторые заклинания ему было использовать легче, чем другие. Например, конфундус получался легче легкого, да и простенькое же заклятие-то. Ментальные чары вообще не вызывали проблем, как и иные, основанные на ментальной составляющей. Тот же патронус был освоен легко и быстро, и пары недель не прошло. Впрочем, на его основе, Джеймс создал более 10 вариаций использования, как и с телекинезом, как и с призывом огня, и прочими заклятиями. Для примера, патронус, сжатый в кулак, буквально, мог пробить стену, и вообще, становился невероятно концентрированным, и намного более сильным. Купольный щит патронуса, куда более разряженный, но даже он вполне мог остановить пулю из пистолета, не говоря уж о дементорах. А стрела патронуса смогла пробить бетонную плиту. Такое вот светлое заклинание. А еще стрелу можно переконфигурировать и отправлять рикошетом от зеркала и зеркальных поверхностей, включая воду, разлитую на полу. Правда, для этого Патронус пришлось немного скрестить с Люмосом, но итог получился призабавнейший. Впрочем, после того, как Джеймс сделал из Люмосселем натуральный лазер, это было нетрудно. С палочкой в руках, о такой свободе использования заклинания и контроля, можно и не мечтать, или же, тратить на это годы и годы. По факту, то, что вытворял Джеймс, было, конечно, круто, но задолго до него, это же делали египетские жрецы, пиктские волхвы, да и на Руси тоже хватало умельцев. Тот же Илюша Муромец, только и умел, что тело усиливать, вот только кто помнит сотни и тысячи магов, пропавших в пелене прошлого, никто. А Илью, тут еще попробуй найди того, кто о нем не слышал, то-то и оно. В общем, Джеймс так прикинул, и получилось, что к выпуску у него будет в беспалочковом арсенале около 80 заклинаний, может больше, но не намного. Вполне себе неплохой багаж, с ним и палочка волшебная уже не нужна станет. Джейми считал, что так будет хорошо и правильно. К началу уроков, мальчик был чист, свеж, полон сил и вообще, готов. Проблема только в том, что программу второго курса он прошел, и ему просто-напросто скучно. Однако и с этой проблемой он справился. Читая или делая домашку прямо на уроках, он отвлекался только на практику и выполнял задания профессоров на отлично. Поначалу хватало мелких конфликтов на этой почве, но со временем они привыкли, что он всегда готов даже к самым каверзным вопросам, и перестали его доставать. Единственное, у кого не было претензий к Джеймсу, это профессор зельеварения, миссис Дартмунд. Эта женщина, лет 40, без единого седого волоска в черной шевелюре, и с молодой, приятной фигурой, крайне редко давала теорию просто так. Шла практика, дети варили зелья, а женщина, расхаживая по рядам, помогала им, объясняла, обращала внимание класса на особенные случаи, в общем, весьма профессионально преподавала свой предмет. Потому и Джеймс не отвлекался, что постоянно был занят варкой зелий, и всегда отлично с этим справлялся. То, что ему не нравилось зельеварение, вовсе не значит, что он этого не умел. Наверное, он был единственным в классе, кроме Крамера, кто выучил все таблицы совместимости ингредиентов. Но Крамер-то понятно, он в клубе зельеваров состоит с первого же курса. Маньяк котлов и поварешек, так сказать, весьма талантливый в этом деле паренек, ничего не скажешь. А вот другие профессора поначалу то и дело норовили подловить наглого второкурсника, но отличник оправдал репутацию, отвечая спокойно, уверенно и безошибочно. Еще бы, если он понимал в прикладной магии не хуже иных выпускников. Ведь многие процессы внутри заклинания они даже ощутить-то не могли из-за использования палочек, а он чувствовал каждое биение маны в заклятиях, умел их контролировать, так что в этом ему не было равных. В общем, война закончилась полной победой, и он продолжил заниматься на уроках совсем не тем, чем должен. В качестве расплаты, профессора вызывали именно его для демонстрации того или иного урока или заклинания. Сговорились, не иначе. Стол профессоров был полон еды и питья. Сами преподаватели спокойно ели, время от времени переговариваясь, тогда как директор осматривал детей, которые как раз обедали и болтали в процессе. Где-то слышался детский смех, где-то хихиканье девушек, вошедших в пору юности, а где-то гогот подростков. Что уж они там нашли такого смешного, мужчина не знал, но его радовало то, что несмотря на происходящее в мире события, страх и тьму, что нагоняет на волшебный мир Гриндинвальд, здесь, в его школе, слышится смех детей и подростков, словно этот клочок мира полностью отделен от бед мира внешнего, как оазис в пустыне, не иначе. Взгляд директора свободно перемещался по залу, когда вдруг замер на всей еще нескладной фигуре подростка. И все же, в этой фигуре была скрытая сила, которую он чувствовал подспудно. Джеймс Найт обладал незаурядной аурой силы, отменными мозгами, отличными навыками в фехтовании, магии и безоружном бою. Интересный набор навыков для босика, выросшего на улице, судя по документам. А плотность его маны и вовсе ни в какие ворота не лезет, учитывая, что он ребенок не магов. Директор, к слову сказать, ознакомился с протоколами двух заседаний суда, в которых поучаствовал его подопечный, и был сильно удивлен тем, как все обернулось. Мало того, что мальчик тренируется по какой-то системе, придуманной обычными людьми, но это позволяет ему прыгать по крышам так, словно он идет по ровной дороге. Без всякой магии. Конечно, весь этот суд был постановкой, особенно второй, но тут директор судей прекрасно понимал, кому же не хочется заполучить столь талантливого слугу, пока тот не набрал силенок. Он бы вот, тоже не отказался, но он директор, а значит дал некоторые клятвы, которые обойти не в силах. А жаль, мальчик на удивление талантлив, пригодился бы, особенно в преддверии войны. Однако, мальчишка вывернулся в последний момент, и явно не достался ни одному из судей, а ведь там конкуренция была, в этом директор был уверен. Не в первый раз подобное происходит, и не в последний. За прошлый год, имя этого мальчика появлялось перед глазами директора Кальдерона дважды, когда заместитель приносил ему отчеты о его успехах. Летом, неожиданно, это произошло в третий раз, и только поэтому пробудился более направленный интерес. Директору было весьма выгодно развить его потенциал, ведь это создаст рекламу, и еще больше детей станут поступать в Ильвермарни, и принесут с собой золото. Много золота, вообще-то, но за образование Джеймса Найта сейчас платит министерство, пусть и полцены. Интересно, как он собирается рассчитываться, а он вообще в курсе, что кому-то должен, надо будет сообщить, исподволь. Потому как, сразу после выпуска, с него потребуют долг, а это 21 тысяча золотых, все-таки. Если же он не сможет расплатиться, то ему придется подписать контракт с министерством, и работать там, куда распределят до полной выплаты долга. Директор Кальдерон не желал ему такой судьбы, да и министерство недолюбливал, честно сказать. «Люсинда, сделай так, чтобы книга по экономике волшебного мира оказалась перед глазами вон того юного волшебника, Джеймса Найта», — шепнул мужчина, передавая свой голос только в ухо библиотекарши с помощью простеньких чар. Женщина кивнула чуть заметно и вернулась к еде. Не прошло и недели, как книга оказалась прочитана адресатом, а мысль донесена. Мальчик поморщился, но особой проблемы в этом не видел. 21 тысяча галеонов – не такие уж и большие деньги, честно сказать. Нужно будет создать, а потом найти клад с драгоценными камнями, украшениями и прочим, причем официально. Создавать драгоценные камни довольно просто, когда знаешь, из чего они состоят, и владеешь химией до трансфигурации на должном уровне. А если к этому еще и в огранке камней понимаешь, то становится совсем уж легко. Главное, это состарить украшения, но тут тоже не проблема. Трансфигурация предоставляет невероятную свободу знающему магу. В общем, долг его не испугал, но навел на мысль о том, что готовиться нужно заранее. В смысле, прямо вот сейчас, хотя, может заняться контрабандой алмазов в Британию, а что, бизнес прибыльный, но самое главное, Джеймс знал, к кому там можно обратиться. Точнее, знал это Агастас Бронсон, но теперь-то, какая разница? Да, наверное, так будет лучше. Только нужно наварить оборотного зелья, а то с ребенком никто дел иметь не станет. А метаморфизм пока не позволяет принимать облики людей другого роста. Пока что, судя по тому, что Джеймс нашел об этом навыке, теоретически, возможно будет менять рост, вес и все остальное, но как это сделать, он не знал. По крайней мере, пока что. Получив от своей выносливости так много свободного времени, Джеймс не стал разбазаривать его, оставив большую часть ночи на свои тренировки, дни, а главное, свободное время после уроков. Он отвел на полноценное освоение программы школы, стараясь закончить ее поскорее. Чем быстрее он с ней закончит, тем больше у него будет свободного времени в будущем. Именно поэтому днями он пропадал в библиотеке, лишь время от времени отрываясь на вечеринках старшеклассников. Их же он подкупал спиртным, которое привез с собой, чтобы они приносили ему нужные фолианты из закрытого раздела библиотеки. Очень даже рабочая схема получилась. Вспоминая, как легко и быстро он прошел программу первых трех курсов, Джеймс только грустно улыбался. Четвертый занял у него 3 месяца, а пятый 4. Только через месяц после Рождества он завершил 5-й курс, но не так, как обычно проходит, а со всей дополнительной литературой по каждому предмету, так что оно того, определенно, стоило. Возможно, если бы он не уделял по 23 часа в неделю своему новому проекту, то справился бы быстрее, но он не захотел отказываться от идей, только ради того, чтобы ускориться в изучении программы Ильвермарни. А идея была интересная. Суть в том, что у него есть круглый железный щит, из идеального материала для создания артефактов, и щит этот разбит на куски. Что будет, если в каждую часть внедрить по одной руне? Они объединятся, так же как в его сознании, возможно, щит тоже объединится, вполне возможно, но сначала, железяку нужно было очистить от любых старых чар и их обрывков. Вопрос как? Ответ, зельем. Специальное зелье чистоты используется только артефакторами и зачарователями, но вторыми реже. Изготовить его довольно сложно, но не потому, что само зелье мастерского уровня, а потому, что достать ингредиенты проблематично. Пришлось приложить все свое обаяние, чтобы с миру по нитке собрать ингредиенты, и если бы не шестикурсница Тайшагуэстас, то не видать ему ни шкуры бумсланга, ни клыка африканской волшебной кобры. Просто потому, что эти ингредиенты находятся под контролем министерства. Шкура из-за того, что используется в производстве оборотного зелья, а клыки – в зелье жидкого империуса. Короче, повезло, что девушке оказался по вкусу отличный английский рок, которого пока что даже не придумали. А жаль, к слову сказать. В общем, зелье он сварил только в октябре, в 20-х числах, и сразу же погрузил все части щита в таз с волшебной жидкостью. Как оказалось, очищает зелье не только магию, но и ту немногую ржавчину, что появилась за эти века, тоже снесло. Собственно, ржавчина была на двух заклепках, которые при ближайшем рассмотрении оказались из обычного металла. Забив на это, Джеймс и Саби принялись выплясывать вокруг щита и ждать. Ждать пришлось долго. Чтобы в нем не были зачары, они упирались до последнего, и только через 16 дней металл у щита воссиял, что означало полное очищение материала. А щит-то непростой. Девочка сложила части щита и показала на несколько мест. Когда-то там были вытравлены руны, но настолько мелко, словно кто-то побаловался микротекстом. Теперь же это была просто смазанная полоса с неразборчивыми черточками, но руны исчезли, это факт. По-моему, это по гербу видно. Джеймс пожал плечом и хмыкнул. Только после этого Эбигейл посмотрела на общую картину и ахнула. Чертополох, угу. Ирландцы отметились, не иначе. Кстати, поговаривают, что сам Зигфрид, убийца драконов, пришел откуда-то из тех мест. Джеймс хмыкнул крайне скептически и махнул рукой. Под его взглядом части щита стали меняться, но медленно, и не по форме, а только лишь рисунок. Герб, вписанный в круг щита, медленно исчез, а на его месте возник крайне странный рисунок, от которого за версту несло техническим прогрессом и далеким будущим. Однако, если охватить весь рисунок взглядом, то становится понятно, что это просто графическое отображение такого понятия, как фрактал. И все же, любому показалось бы, что рисунок двигается. Обман зрения, не более, но очень прикольный. Вот это да! Вдохнула девочка, снова и снова всматриваясь в двигающийся рисунок, и не выдерживая дольше нескольких секунд. Классная иллюзия. Это не иллюзия, просто фокус немагов с обманом зрения. Читала про ловушку с прозрачным полом в пирамиде в Южной Америке? Ни капельки магии, а каков итог? Так, ладно, начнем, наверное. Ну так начинай, я тебе тут все равно не помогу. Тоже верно, согласился подросток, и развел руки, формируя между ними первую руну, тут же засветившуюся золотым светом. Он приложил ее к первому, центральному куску щита, но тот отверг волшбу и не принял ее в себя. Руна рассыпалась на искорки, а Джеймс растерянно посмотрел на подругу. Нужны книги по теме. Оставим, пока что, щит в покое. Логично. Перерыв добрую половину библиотеки, Джеймс все же выяснил, что тогда произошло. По факту, существуют материалы, которые изначально имеют не только емкость для накопления магии, но и некоторый порог отрицания магии, основанный как раз на емкости внутреннего резерва. Короче, чтобы зачаровать такой материал, нужно пересилить его. Все, вроде просто, но на практике выяснилось, что даже имея супервыносливость и запредельную скорость восстановления запаса маны, нужно более 10 часов удерживать и насыщать руну силой, чтобы вместить ее в осколок металла. Это огромный объем маны, который тратит в сутки все студенты школы, вместе взятые. Ну, может не все, а половина. Короче, это реально много. И все же, Джеймс не стал сдаваться. Он наоборот воодушевился и принялся за дело. Раз в неделю он за сутки создавал руну и буквально вбивал ее в очередной кусок щита. Самое забавное, что если бы он захотел его просто зачаровать, то это получилось бы с легкостью, но внедрение руны – это совсем иное дело. Это изменение свойства материала на самом глубоком уровне, и потому требует столько энергии. Правда, можно было пойти и другим путем, просто вытравив руну на металле, и потом постепенно наполнять ее маной. Но Джеймс не захотел, потому что КПД этого способа просто смешной. Это для местных волшебников такая халтура в порядке вещей, а он делал артефакт для себя, и потому не собирался скупиться на энергию и время. И не так уж и тяжело держать концентрацию по 23 часа, когда выносливость разума, как и тела, почти бесконечна. В общем, он не спешил и делал все четко, пусть и в силовом варианте, тяжеловесно, но все же, крайне качественно. И к слову, подобная ворожба считается высшей магией неспроста, а как раз из-за времени концентрации и прямого контроля маны. Это действительно тяжело. Итак, к концу февраля, все 28 рун заняли свои места на щите, и стоя перед обломками, Джеймс молчал. Как ни странно, но над всеми обломками, что валялись перед ним кто как, стало постепенно формироваться магическое поле. Это он смог ощутить, как и то, что оно постепенно стягивает всю магию вокруг себя. Телекинез перестал действовать на куски щита еще 5 минут назад, как и любая другая магия. Все просто поглощалось этим полем, без остатка. Джеймс хлестал поле огненными сполохами, водными бичами, ледяным дыханием и даже ментальным ударом, перебирая все свои возможности, но ничего не помогло. Даже Авада Кедавра оказалась поглощена моментально, не говоря уж про простенькие проклятия из глазы. В отчаянии, Джеймс выставил руки и крикнул: «Трансформа!» Пытаясь преобразовать щит и поле, даже сам не понимая, во что именно. Однако, мана привычно впиталась, и вроде бы все как обычно, но не в этот раз. Может быть, именно этого щиту и не хватало для преобразования, но поле вдруг сжалось, а щит, следуя за ним, собрался в свою первичную форму. Даже швов и скалов не осталось. Поле продолжало сжиматься, и от концентрации, собранной полем маны, на щите стали проявляться золотые руны, которые туда поместил Джеймс. Они поползли по щиту, смещаясь все ближе к центру, залезая одна на другую, пока не стали золотым кругом, что словно прожектор, продолжало освещать комнату студента. Внутри этого золотого круга что-то происходило около минуты, и свет взорвался. Не было ни звука, ни ударной волны, просто из точки появился золотой шар, внутри которого заплясали руны, и выстроили уже знакомый парню круг. Сжались, и постепенно преобразовались в печать рун. Полноценную, блин, печать рун. Джеймс в легком шоке наблюдал за этими метаморфозами, и он был не один такой, вообще-то. Эбигейл вжалась в угол комнаты, и со страхом, явно смешанным с восторгом, наблюдала итог эксперимента друга. Из-за мощных щитов, само собой, щит, получивший печать рун, равномерно загорелся золотым, тогда как поле снова сжалось. Щит завис в воздухе, и словно чего-то ожидал. Джеймс почесал в затылке, и решил рискнуть, ведь риск – дело благородное. Он взглянул на свою ладонь, и под его взглядом, на ней появилась длинная, глубокая царапина. Полилась кровь, и словно реагируя на нее, щит весь прям завибрировал, словно задрожал в нетерпении. Дождавшись, когда в ладони наберется достаточно крови, Джеймс обошел щит и приложил ладонь к внутренней части, с удивлением наблюдая, как рука слегка продавила металл, оставляя свой отпечаток, тогда как кровь моментально впиталась. Щит еще минуту светился и, наконец, погас, став обычным щитом. Он рухнул на пол и откатился к стене. Джеймс хмыкнул и кое о чем вспомнил. Он наколдовал своей палочкой 30 простеньких заклинаний и убрал ее обратно в кобуру со спокойной душой. Ему совсем не хотелось, чтобы через преориенкантатим кто-то смог увидеть, что он применял лаваду. Как-то это совсем уж тупо, оставлять такие улики. Вроде все, выдохнул он. Ага, кивнула девочка, выходя из угла и снимая аж трехслойный шар противо, взмахом палочки. Это что, вообще, было? То же самое, что происходит в ауре волшебника, когда появляется печать рун. Ну, почти. Видимо, зелье подвижности и первичное зачарование целостности создали каскадные чары, которые сверху полирнулись печатью. Теперь там сам черт ногу сломит. Удивительно, что мы тут не взорвались нафиг, но лично я этому крайне рад. А вот твоему упрямству не очень. Просил же не приходить на доводку. Английским языком сказал, что будет опасно. Давай только не снова. Я с первого раза выучила твою речь. Эби выставила перед собой руки, бессознательно стараясь остановить словоизвержение друга. И в следующий раз так и поступлю. «Честно-честно, смотри мне, я запомнил». Подросток покачал в ее сторону пальцем и привычно щелкнул пальцами, чтобы активировать телекинез и подтянуть к себе щит, но не успел. Щит отреагировал на ментальный посыл и сам взлетел в воздух, зависнув перед рукой молодого чародея. «Представляешь, совершенно спокойно, но на самом деле шокировано», — проговорил мальчик. «А я сейчас вообще ману не трачу. Он сам реагирует на ментальные команды». Мальчик в полном ошеломлении сел, где стоял, и уставился на щит, едва-едва светящийся золотым. Он смог увидеть это свечение только потому, что вокруг совершенно темно, но днем это будет совсем незаметно. Отметив, что он не ощущает магического поля вокруг щита, он просто обалдел. Закрытый цикл. Но так ведь не бывает, это, ну, легенда, и не более. Чертовщина какая-то. Артефакты по определению подтекают маной. Всегда, вообще, иногда больше, иногда почти незаметно, но, а может мне просто чувствительности не хватает? Он почесал макушку волшебной палочкой и хмыкнул. Взмах, тихий шепот, ревелия магика, и совершенно обалделые. Охренеть на чистейшем русском языке. Заклятие не обнаружило даже следа магической энергии в щите. Это вообще как? Что-то странное мы с тобой сотворили, Эби. Странное и опасное. Не для нас, но для власть придержащих. Придется прятать до поры. Можно попробовать тебе такое же сделать, если хочешь. Конечно, я хочу. Тогда, в следующем году займемся. Я поищу метеоритное железо летом, и когда найду, сделаю для тебя такой артефакт. Только сначала разберусь с его свойствами, хорошо? Да, само собой. Но это все равно было ошеломляющее зрелище. Джейми, ты невероятен, честно, от всей души, выдохнула девочка и обняла его. Чуть заметно потерлась щекой о щеку и, покраснев, выбежала из комнаты. Парню даже показалось, что ему показалось, и это просто случайное движение, не более. Только не показалось. Эби действительно повзрослела раньше своих однокурсниц в смысле психики. Проблематично, Джеймс покачал головой и улыбнулся. Посмотрел на щит, и тот отреагировал на мысленный приказ. Метнулся по воздуху и замер прямо перед хозяином, словно безмолвный страж, защищая его собой. Потом вдруг разлетелся на части и острыми краями порезал камень стен. Снова собрался в щит, и Джеймс ударил в него рукой изнутри, упершись, словно толкал его. Но щит не двигался, только светился все ярче, пока вдруг из металла не вылетел десяток рун. Они наложились друг на друга и резко увеличились. Рунный противо, в десятки раз более мощный, нежели палачковый, появился в 40 сантиметрах от внешней поверхности щита, сверкая золотистым рисунком рун. Мгновение, и из щита вылетели еще две руны, меняя рисунок магического щита, и тот мгновенно разросся, превратившись в шар, накрывший Джеймса вместе со щитом. Еще несколько рун вылетело из щита, снова меняя рисунок чар, и шар изменился, став куполом. Джеймс ненадолго задумался и несколько раз легонько постучал пальцами по внутренней стороне щита, вызывая к жизни более 3 десятков рун, и некоторые из них повторялись. Перед щитом сформировалась точка, и из нее разошился мощный круговой импульс толчковых чар. Парень успел заметить, что большая часть круга отработала по золотистому куполу, тогда как та часть, что попала в сам щит, оказалась поглощена. «Изумительно», — прокомментировал Джеймс, и развеял все рунные построения. Щит под его взглядом метнулся к полу, и завис над ним, выгнутой стороной к полу. Мальчик встал на щит, и взлетел на нем, словно это волшебная летающая метла, только удобнее и круче, потому что щит с легкостью выстроил вокруг фигуры наездника легкий щит от потоков воздуха и прочих помех, вроде насекомых или дождя. «Нет, это восхитительно, я мегакрут», — провозгласил он, и приземлился, мягко спрыгнув на пол. «Но мне нужен еще один наруч для хранения этого щита. Сам я такой артефакт не создам, это факт, но работать с чужими я умею. Изменить форму пространственного кармана и немного его увеличить легче легкого. Нужна сова и письменные принадлежности». Не прошло и недели, как на второй руке появился широкий браслет, и внутри покоился артефактный щит. К большому сожалению, быстро достать большой кусок метеоритного железа оказалось невозможно, так что Джеймс отложил этот вопрос на лето. Время полетело быстро, даже с учетом того, что парень спал всего по часу в сутки. Он почти все время был занят, а если не был, то либо проводил время с Аби, либо с приятелями с факультета вампуса, с мечом в руках, либо на вечеринках. Остальное же время было отдано тренировкам. Трансфигурация шла рывками. Ближе к концу года, когда программа по трансфигурации за седьмой курс была полностью изучена, а ритуалы анимагии продолжали идти каждый день, без перерывов, Джеймс вдруг ощутил свободу. Он так часто и так много тренировался в трансфигурации, что формулы и заклинания перестали иметь хоть какой-то вес и смысл. Захотел – сделал. Джеймс замер посреди тренировки, включая новое ощущение, даже скорее видение мира в свое мироощущение, и взмахнул рукой в сторону кровати. Поморщился и откинул волшебную палочку на пол. Взмахнул рукой и ощутил себя правильно, что ли, так, как должно быть. Руна вместо слов заклятия, взмах рукой, как направление, и разум, как указатель цели. Импульс чар слетел с руки и окутал кровать. Через мгновение на ее месте стояла лошадь. Снова импульс чар, и вместо лошади стоит шикарный стол, словно прошедший через время и пространство, оказавшись здесь прямиком из гостиной Людовика XIV. Мальчик нахмурился, и еще один импульс подправил внешний вид, состарив его, добавив скалов, обшарпанности лакировки и трещину в левой дальней ножке. Рассохлась. Джеймс словно увидел перед собой новую глубину трансфигурации, ощутил, насколько уникальные вещи можно творить с ее помощью. Все его знания о химии, физике, магии и трансфигурации стали сливаться в разуме, позволяя краем сознания ощутить действительную глубину этого моря, и парень просто обалдел. Так долго заниматься трансфигурацией, тратить по полсотни часов в неделю на нее, чтобы только через 2 года понять, что ничего не понимаешь, ощутить, что на самом-то деле, ты едва ли прихватил самую верхушку айсберга. Наконец, понять, насколько необоснованной была гордость собой. Он словно в холодную воду окунулся, с головой, разом, ух, и когда вынырнул, ощутил, что он уже другой, не такой, каким был секунду назад. Осознание, инсайт, как ни назови, но он изменил его мировоззрение, пусть совсем чуть-чуть, но на самом деле, заметно. В этот момент он отчетливо увидел недоделанность, уродливость ритуалов анимаги, и более того, понял, как сделать их намного мягче и естественней. Он уже знал, что многие заклинания не станет использовать никогда, потому что в них нет изящества, внутренней свободы, красоты, нет полета фантазии, в конце концов. Но также знал, что будет создавать свои заклинания, и они будут другими. Долой зажатость формул, строгий математический склад заклинаний, это все же не фраг, сшитый по фигуре. Нет, его заклинания будут свободней, как плащ из тонкой кожи, они будут шире, и дадут возможность волшебнику мыслить целыми концепциями, а не предметами или расчетами. Да, трансфигурация станет намного изящней, свободнее и сильней. Конечно же сильней, его разум расширился. Мальчик, словно Будда, достигший просветления и увидевший все варианты судьбы, но решивший творить свой путь сам. Он и не знал, но его тело отреагировало на такое состояние сознания довольно плохо. Оно впало в предкоматозное состояние, ритм сердца замедлился настолько, что и 4 ударов в минуту не было. Словно все процессы в теле затормозились, ради увеличения производительности мозга, что так и было, на самом-то деле. Он весь покрылся холодным потом, а из носа пошла кровь. Через минуту, еще и из ушей, еще через 2, из глаз. В какой-то момент, он все же ощутил, что что-то не то, и вышел из этого состояния, отчего тут же упал на пол. С трудом свел руки, шепча заклинание остановки крови, что должно помочь при внутренних кровотечениях. Затем, окатил себя иннервитом, и бодренько пополз в сторону сумки. В ней он нашел аптечку, и выхлебал едва ли не треть, избавляясь от последствий инсульта, и от него самого. Если бы не непомерная выносливость, он не смог бы продержаться в этом странном трансе так долго, не смог бы и выжить, даже когда уже пришел в себя. И уж, конечно, не смог бы создать ни одного заклинания. Однако он смог, потому что силен. Лежа на ковре, он постепенно приходил в себя, и вдруг хмыкнул. Все же, ты, дед, не прав. Главное вовсе не сила. Главное, выносливость. С тех пор он больше никогда не жалел, что первый прорыв у него был именно на выносливость, а не на силу. Комбинируя работу и отдых, Джеймс прожил до конца мая, а потом наступили экзамены. Не сказать, чтобы он заметил разницу между обычным учебным процессом и экзаменами, только свободного времени стало больше, потому что уроков больше не было. Все экстренно готовились. И тут уж было совершенно неважно, кто именно. Представители древних родов и же с ними, точно так же впахивали, как и маглорожденные, и даже маргиналы. По привычке, парень отсдавался на отлично, чем порадовала Эби. С тех пор, как у нее проявился успех в ментальной магии, ей все стало даваться намного легче. Запоминать стало проще, готовиться к урокам и делать домашние задания тоже. Конечно, у нее не все оценки были только отличные, но ниже четверки она не опускалась, тогда как к экзаменам девочка подготовилась превосходно, и на волне эмоционального подъема сдала все на отлично. Похвасталась, само собой, а в качестве праздника они устроили шикарную дуэль, которая длилась почти 15 минут. Понятное дело, что до реакции и скорости Джеймса ей расти и расти, но он снизил свои данные и работал только тактиками и стратегией. Раз пять зажав девочку в угол, он неизменно отступал, объясняя ей, где она ошиблась, и они продолжали дальше. Обоим понравилось, честно сказать. Молодец, не зря училась в этом году. В начале следующего года заново пройди весь материал первых двух лет, и учиться станет еще проще. Потрать две недели, и результат тебя сильно удивит. Ты зануда, заучка и махровый индивидуалист. А я не могу так долго в одиночестве. Мне компания нужна, Джейми. Тут я тебе не помощник. Сама знаешь, у меня каждая минутка забита. Знаю, грустно вздохнула Эбигейл. Но ты же всегда находишь для меня время. Почему не в этот раз? Потому что это ты можешь и должна сделать сама. Заодно проверишь свою решимость и подкачаешь волю. Вот увидишь, у тебя все получится. Сама знаю, фыркнула маленькая демоница с ангельским личиком. Вот и славно. Кстати, по письмам все останется так же, как и прошлым летом. Еще раз напомнил мальчик. Угу. Эби улыбнулась чему-то, словно бы она не здесь, и думает о чем-то совершенно девичьем, и полностью отвлеченном от разговора. Славно. Топай к себе. Пора собираться, завтра уезжаем. Ты хоть это помнишь? Помню, отстань. У меня даже записано. Тут они оба рассмеялись, и пошли по гостиным. Год заканчивался на вполне мажорной ноте. Впрочем, тут, в Ильвермурне, отделенном от мира чарами и барьерами, это было нормально. А там, во внешнем мире, постепенно собирались тучи над Европой, причем как магловской, так и магической. Читая газеты, Джеймс видел это так же четко, как и все остальные. Но там, где он читал между строк про невидимую длань, остальные видели лишь темного мага Гриндевальда. Но Джеймс был уверен, что он вовсе не вершина пирамиды. Кто-то стоит за ним, кто-то помогает, оберегает изо всех сил, как любимую игрушку. Протирает от пыли, шьет новые рубашечки-штанишки, покупает аксессуары, выводит в свет, финансирует, в конце концов. Впрочем, это же касается и Гитлера, не так давно пришедшего к власти, но уже ставшего невероятно популярным в Германии. Впрочем, не мудрено. После Первой мировой, немцы были разбиты, утеряли боевой дух, были унижены, раздавлены. А Гитлер дал им новую надежду, снова зажигает боевой дух и обещает новую Германию. Не имеющие иммунитета к обещаниям политиков и рекламе, люди ведутся. Увы. Впрочем, не стоит забывать об огромных деньгах, потраченных на то, чтобы посадить его на трон и подпилить золотому стульчику ножки, чтобы усатенький диктатор доставал до пола. Кто бы за ним ни стоял, вероятно, он же стоит и за Гриндевальдом, а может и за другими сторонами конфликта, если учесть, насколько выгодна война, как бизнес. Джеймс читал газеты и морщился от тупости волшебного сообщества, причем не каждого конкретного волшебника, а всего сообщества, в целом. Самое паршивое, что ему тут жить еще многие десятилетия, что откровенно приводит в ужас. Сделать с этим он ничего не мог, так что пришлось отчасти смириться. Впереди его ждал паровоз, дом, милый дом и лето, полное приключений. Без них у него как-то не получается. К тому же, в пространственном мешке почти 3 килограмма бриллиантов ждут своего часа. Так что, заняться ему есть чем. Часть 8, глава 7. Великобритания, чудесная страна, если ты приехал ненадолго, и погостить. В то время, как жить здесь просто невозможно, приехать сюда на отдых – милое дело, особенно когда отдых сопряжен с прибыльным бизнесом. Выйти на нужного человека оказалось просто и быстро, потому как Джеймс просто знал, к кому ему обращаться. Так что, в облике 30-летнего представительного джентльмена, он подсел к не столь представительному джентльмену в баре и катнул ему в руку небольшой мешочек из замши. Мужчина не удивился, легко поймал мешочек и, чуть приоткрыв, заглянул внутрь. Кивнул и встал, молча приглашая следовать за собой. 20 минут в подсобке бара, и все в полной тишине. Барыга осматривал камни, проверял их магией, но найти изъянов так и не смог. Они ничем не отличались от африканских, разве что были слишком уж чистыми. Даже грани несли на себе следы обработки алмазного резака и полировки. Все как надо. Мистер Валли посидел в тишине пару минут, о чем-то задумавшись, но промолчал. Достал из стола внушительную пачку фунтов и, сложив их в бумажный пакет, передал посетителю. Тот кивнул и приподнял бровь. Мистер Валли уверенно кивнул. Чудно. Через 3 дня Джеймс навестил его снова, и опять полная тишина. Ни слова не произнесено вслух, однако, сделка состоялась. Правда, на этот раз Джеймс принес втрое больше камней, и один из них оказался голубым бриллиантом. Да он один стоил больше всей партии, на что барыга сильно удивился, и едва не забрызгал стол слюной. Деньги в один бумажный мешок не влезли. Через 5 дней Джеймс сбагрил ему последнюю партию, и тут уж развернулся по полной, но вершиной оказался черный алмаз Пике, красавец 6 карат, и при этом уже ограненный. Их вообще-то сложно гранить, но Джеймс сделал это сразу при создании, так что у него проблем не было. Восхитительный камень, словно кусочек ночи. К слову, даже созданный трансфигурацией, этот минерал после огранки стал насыщать владельца энергией. Недаром есть верование, что этот камень делает сильнее и духом, и телом. Он как пылесос собирал энергию извне и, концентрируя, передавал человеку, который с ним соприкасается. Таково свойство графитовой пыли, усиленное камнем и огранкой. От такого зрелища бедный мистер Валли едва со своего кресла не навернулся. Спасло его от падения только то, что он категорически не желал отводить от камня взгляд. Потом он вцепился в него обеими руками и тщательнейшим образом провел все возможные тесты, даже финитой по нему шарахнул. Но смысла в этом не было, потому что это не иллюзия, а трансфигурация тут только меняла форму, так что обратно после финити ничего не изменится. Короче, из шока он вышел только минут через 40, но рассчитался правильно, денег не пожалел. Опрощаясь, протянув руку, и в уважении склонил голову. На его языке это что-то вроде: «Буду рад снова видеть вас нашим клиентом». Короче, Джеймс заработал кое-какую репутацию в воровском мире. Почему его не ограбили или не подсунули фальшивки? Да потому что не знали, что у него еще есть. Слежка была, но не продержалась и 5 операций, а во второй раз – 7. В общем, это было нетрудно, и Джеймс отнес очередную партию денег в Гринготс. Да, они не могут обменять сразу много макгловской валюты на галеоны, но парень не спешил. Времени у него вагон, и даже при 3000 золотых в месяц он накопит на счету 21 тысячу очень быстро. Всего-то 7 месяцев потерпеть, и ответка министерству будет готова. Заодно и макгловской налички приобрел несколько миллионов. Очень даже в тему. Можно будет после школы прикупить какое-нибудь поместье, проконопатить его магией, провести электричество и жить себе в свое удовольствие. А чего бы нет. В общем, Джеймс был доволен поездкой и вернулся в Америку точно так же, как и несколько лет назад, незаконным порт-ключом. Быстро, удобно, и никто ни ухом, ни рылом. Все равно, под обороткой, так какая разница, кто его увидит. На поездку ушел месяц, так что парень нагулялся по Лондону, музеям, да и вообще, и запарировал всю Англию и Ирландию. Стоит отметить, что в Ирландии, недалеко от Дублина, есть прелестное местечко с развалинами древнего замка, и если будет возможность, то можно и там поселиться. Просто невозможно красивое место, аж в груди защемило. В таком месте и нужно растить детей, и они никогда не вырастут злыми или глупыми. В таком месте душа сама разворачивается, открываясь миру, а мир дает ей силы, чтобы отрастить крылья. Джеймс был покорен целиком и полностью. Сказочная, буквально святая чистота природы, не оскверненная человеком. Именно поэтому парень все еще колебался, не хотелось вторгнуться туда и все испортить. Вернувшись в Америку, Джеймс вернулся к тренировкам и в какой-то момент почувствовал, что готов. Да, прорыв будет тяжелым, он это знал, но откладывать не стал. Сейчас самое удачное время для этого дела, а значит, нечего трястись, как осиновый листок. Надо дело делать. Набрав еды побольше, парень умотал в горы, которые знающие географию люди называют горами Сьерра-Невада. Невероятной красоты пейзажи, захватывающие рассветы и много боли. Такой вот коктейль. Трансфигурация сильно помогла устроиться со всеми удобствами в шикарной пещере, с дверьми, кроватью, коврами на полу и шикарными барельефами на стенах. Их тоже нанес сам Джеймс, так он возводил крепкий фундамент психики. Готовился, в общем, внутренне. Однако это заняло около 3 дней, и предупредив Эби, что будет занят в ближайшие дни и писать не сможет, он приступил к самой тяжелой части. Сверхнагрузки, сами по себе, явление кратковременное, и заставить организм адаптироваться к ним сложно. Однако эту стадию тренировок он прошел еще в школе. Теперь же нужно синхронизировать течение жизненной силы с рывками на пике возможностей тела и постепенно, не спеша, формировать второе кольцо прорыва. А посему парень приоткрыл рот, засовывая между зубов боксерскую капу, и принялся за дело. Каждое поднятие штанги, трансфигурированное из камня скалы, с нанесенными на блины рунами веса, было действительно на грани сил, даже слегка за ней, и если бы не нечеловеческая выносливость, он формировал бы кольцо прорыва около месяца. Однако теперь он прыгал с жутким весом на ногах, давил руками, да и всем телом в гору, словно желая действительно ее подвинуть, нырял в озеро и двигался в воде изо всех своих сил, и с каждым движением, с каждым мини-рывком за предел, его жизненная сила двигалась в теле, постепенно формируя начальный вихрь. Обычный человек в самых стрессовых ситуациях вполне способен выйти за предел, но он будет восстанавливаться около месяца, потому что контролировать этот процесс не умеет. Тренированный человек может грамотно выходить за предел, чтобы восстановление проходило за день. Тут основная проблема в том, чтобы настроить психику и тело на то, чтобы выйти за предел, и даже для отменного воина, раз в день это максимум. Джеймс делал это по 18 раз в день, затем восстанавливался за час, с помощью своей выносливости, и снова выходил за предел тела. Он в очередной раз толкал руками скалу, упершись ногами, под которыми продавливался и трескался камень. Он заставлял свое тело выдавать запредельные усилия, стимулируя внутренние органы, и в том числе надпочечники. Боевой коктейль бродил по венам, словно лава, а первичный вихрь снова капельку разогнался, совпав с пиком усилия. Ха-ха-ха-ха! Крик сам вырвался из рта, потому что вихрь прошел какой-то порог, за которым его уже нет нужды подталкивать. Он сам начал набираться скорость и постепенно формировать своего двойника. Джеймс обессиленный валялся на камнях в тени скалы, его глаза были открыты, но он не видел бездонного синего неба. Он весь был внутри себя, наблюдая за формированием нового свойства его души и тела, свойством нечеловеческой силы. И пусть у него сейчас болит все тело, пусть на ладонях нет ни дюйма ни содранной кожи, пусть он весь в синяках и прочих мелких повреждениях, это все мелочи, сущие мелочи перед тем, что он всего за неделю сформировал второй вихрь, превысив предел силы. Основной вихрь сформировался за 2 часа, и парень поднялся на ноги. За это лето, хоть оно еще не закончилось, он вырос почти на 5 сантиметров, раздался в плечах и выглядел теперь на 15, хотя на самом деле ему было 13 полных лет. Жестокие, бесчеловечные тренировки дают подобный эффект акселерации. Это известный факт, и никого это не пугает. Все в рамках нормы. Юный недобогатырь встал во весь свой рост, подошел к скале и ударил по ней кулаком, пустым кулаком. И все же этого хватило, чтобы с легкостью расколоть камень горы, утопив кулак по суставу запястья в камне. Одним ударом Джеймс присел, переводя и перенастраивая тело на нормальный режим работы, и потратив на это 5 часов, парень был готов полностью протестировать свое обновленное тело. Каждая клеточка буквально пела от жизненной силы, тело жаждало движения, и он начал двигаться. За 1 секунду он нанес 11 ударов, и даже не напрягся. Скорость определенно возросла, отметил Джеймс, и тщательно записал результат в тетрадь. Он тестировал себя по всем параметрам, отметив и усиление первого вихря выносливости, в результате 2-го прорыва. Новая сила просто потрясла, ведь вместе с ней поднялась и адаптивность тела, и твердость всех тканей, включая кожный покров, и кости, и мышцы. При этом это совершенно не мешало, да и на ощупь кожа стала даже нежнее, что ли. Те немногие прыщики, появившиеся в процессе взросления, исчезли, как не было. Джеймс ощутил себя новым человеком. Он чувствовал, что мог бы легко пережить столкновение с автомобилем, и кости бы не сломались. Да он по скале кулаками бьет сильнее, чем мог бы ударить современный автомобиль. Нынче ездит медленно и занудно. Десятилетие не то для суперкаров и бешеных скоростей. Парень откровенно наслаждался. Чувствовать себя атлантом, который мог держать небо на своих плечах, оказалось захватывающе иного. В прошлой жизни, даже со сформированным вихрем силы он себя так не ощущал. Все же, в теле мага куда больше жизненной силы, а потому и эффект соответствующий. Парню и в голову не пришло, что в той жизни он бы не смог добиться подобных результатов по другой причине. Выносливости бы не хватило, а в этой, он себя не жалел, и впахивал за семерых, если не больше. Успокоился только к вечеру следующего дня, и только тогда впервые создал заклинание. Бабах! Свойство силы усилило вообще все. Тело, душу, дух, разум и, конечно, ману. Контролировать столь мощную энергию оказалось, на удивление, несложно, а заклинание сорвалось по той причине, что ощущения были непривычные. Однако, во второй раз, все получилось, как обычно, только намного мощней. Заклинания нуждаются в калибровке, Джеймс почесал в затылке и принялся за тренировку. Такие мощные заклинания далеко не всегда в тему, так что нужно научиться вкладывать в них ровно столько маны, сколько нужно, не больше и не меньше. Калибровка подзатянулась на пару недель, и так как к концу подходил август, то Джеймс вернулся обратно в Нью-Йорк, написал Эби, что вернулся, и пошел гулять по городу. Конечно, он переоделся для этого, ощущая, как мала ему стала одежда. Решив, что нечего ждать просто так, он зашел в ателье и заказал очередной гардероб. Что поделать, он быстро растет, да и гардеробы заказывает не полноценные, а чтобы на зиму и весну хватило. Все равно летом он не носит костюмов обычно. «Чего вы желаете в этом году, молодой человек?» – спросил мужчина, что обмеривал его вдоль и поперек. «Как и в прошлом, сэр, строгий костюм, тройку, только, если можно, подберите более нежный материал. Тот колется и постоянно отвлекает, и никаких твидовых пиджаков. Благодарю, легко. А что насчет туфель и обуви вообще? Как в прошлый раз, очень удобная обувь получилась», – Джеймс кивнул свободно, не зажато, да и общался легко. Недаром все помощницы от него в восторге. Весело шутит, швыряется комплиментами напропалую, обаятелен, красив и воспитан. Разве что молод, но у всех свои недостатки. Так думали про себя девушки-работницы, шепотом обсуждая это между собой. Чудно. Как вы относитесь к зауженному низу? Сугубо отрицательно. Предпочитаю классику, мистер Штайн. Я не военный и не садомит. Мне не к лицу. Мужчина рассмеялся от всей души, поддерживая такую позицию юноши, но мода – вещь неумолимая. К сожалению, далеко не каждый может ее просто послать и делать то, что ему захочется. Этому вот пареньку повезло, а вот юным джентльменам в Лондоне приходится носить брюки полувоенного образца. Мода пошла на некоторые уступки политическим веяниям, и людям пришлось смириться. «Все будет готово через неделю. Буду ждать вас с нетерпением», – поклонился мужчина. Подросток ответил тем же, только сам поклон был другим, и вышел вон. Через недельку заскочит, заберет, как раз перед отъездом. Хорошо, когда все вовремя. Джеймс решил, что раз он гуляет, то вполне может догулять и до магазинов, прикупить кое-какой литературы и проверить, смог ли нанятый человечек найти в продаже метеоритное железо. Потратил пару часов в походе по магазинам, прикупив несколько интересных экземпляров зачарованных предметов, в том числе и скатерть-самобранку, то есть ручку-самописку, то есть перо, вообще-то, интересная вещь. Пишешь ей неделю-другую, и она будет дальше копировать твой почерк, но писать будет уже сама. Управлять ей нужно ментально, что вообще отлично. Также, перо может улавливать речь, и записывать все, что слышит. Конечно, лекции будут с комментариями учеников и тихими переговорами девчонок, но это будут полноценные лекции. В общем, удобная штука. Купил также заколку для галстука, с определителем ядов и прочих примесей в еде. Сканируется, конечно, не структура пищи, а магический фон, но большую часть добавок вполне можно увидеть. Сам Джеймс делает ровно то же самое, только использует для этого свою всеразвивающуюся чувствительность, которая, к слову, снова скакнула, и на этот раз, очень даже ощутимо. Сила усиливает все, в том числе и способности, если носитель этого пожелает. К примеру, силой легко можно увеличить мощность ментального удара. Прогулявшись на другой конец города, Джеймс зашел к своему брокеру. «Приветствую. Чем порадуете?» Парень вошел в кабинет после приглашения секретарши и присел в удобное кресло, обитое по-английски вульгарной зеленой кожей. «Здравствуйте, молодой человек. Рад вас снова видеть. Я нашел то, что вы хотели, но оказалось, что подобный металл, даже без обработки, стоит немотивированно дорого. Они просят 900 тысяч за 3-килограммовый слиток. Какой-то ужас. И где вы его нашли? Спросил Джеймс, не особо удивившись цене. Редкости должна стоить на редкость много. В Непале. Их музей недавно выставил упавший в горах метеорит. На удивление, люди идут, чтобы посмотреть на то, что создало среди горного массива еще одну долину в виде кратера. Ясно. Отличная работа. Парень приоткрыл пространственную сумку и выложил 1 000 000 фунтов. Здесь без сдачи. Что останется, заберете себе. Жду посылку в течение недели. Это. Мужчина растерялся, но быстро взял себя в руки. Будет сделано. Приятно с вами работать, сэр. Джеймс вышел и, довольно улыбаясь, отправился домой. Мистер Арон не обманет, просто не сможет, потому что побоится. Кем должен быть ребенок, который носит с собой 1 000 000? Сыном очень, очень большого человека. Нет, он не станет рисковать. Даже будучи уверенным в своих выводах, Джеймс несколько раз проверился на слежку, но никого не нашел, так что зашел в тупичок, и через мгновение его там уже не было. Он появился на соседней крыше со своим домом, и легко спрыгнул с нее на тротуар. Как ни в чем не бывало, отправился дальше, лишь слегка поправив пиджак, который сбился при приземлении, да галстук, совершивший ту же ошибку. «Надо бы отвлечься», — подумал Джеймс, и сосредоточился. По радио с утра были новости, и там говорилось про сегодняшнее представление в Метрополитен-опера. Вроде как, должны ставить Риголетто, а Верди гадости не напишет, это точно. В своем мире Джеймс слушал оперу, но здесь все может быть иначе. Остается надеяться, что гений, во всех мирах гений. Не прошло и 3 часов, как подросток сидел в зале и готовился окунуться в мир вокала, музыки и драмы. Саму книгу Виктора Гюго Джеймс читал, конечно, но давно. Впрочем, на память он не жаловался, а потому время провел великолепно, удовольствие получил море, и если бы не Матрона с 2 невоспитанными и несносными пострелятами по соседству, то было бы совсем идеально. Но во вселенной так заведено, что к идеалу можно только стремиться, но не достигать. Ничто не совершенно, кроме самой вселенной, так сказать. Однако же, Джеймсу все равно понравилось, а Джузеппе в очередной раз подтвердил, что в каком бы мире ни родился, его музыка будет несравненной. Уже ночью, лежа на кровати и засыпая, он про себя напевал бессмертные мелодии и улыбался. Чудесный вечер, в котором не хватало только Би. Стоя у поезда, Джеймс чувствовал себя самую малость устало, потому что лишь полчаса назад закончил тренировку без палочковой магии, и даже его запредельная выносливость еще не успела восстановиться. Парень достал пачку магического табака и закурил. Странно, но в волшебном мире это единственный способ восстановить ману без зелий. Нет ни накопителей, ни носителей, а вот табак есть. Магический табак. В нем нет никотина и прочих смол, он не причиняет организму вреда, и даже если Магдл начнет курить такие сигареты, то ему будет только лучше, но никак не хуже. Станет более энергичным, а с годами, возможно, станет сквибом. Наверное. Короче, жутко полезная штука. И пусть курение само по себе Джеймсу претило, но ману восстанавливать надо, и часто, а брать ее из внешних источников он не умеет пока. Кстати, надо бы научиться, кивнул пришедшей мысли парень. Его ухо дернулось, а лицо вдруг сбросило маску усталости. Джеймс улыбнулся и повернулся. У самого вагона к нему подкрадывалась Эбигейл. Хэмэф, она яростно выдохнула от разочарования, но тут же рассмеялась. «Привет, Джейми». Девочка в несколько шагов подошла к нему и, не таясь, обняла. «Я тоже очень скучал. Письма, все же, не то, что обычный разговор. Так что, вот тебе мой подарок». Парень достал из внутреннего кармана пиджака коробочку и протянул ее девочке. «О, что там? Открой и посмотри, зачем спрашивать?» «Пф». Она разве что не распотрошила упаковку и слегка вопросительно наклонила голову, рассматривая древнее медное зеркало. Ее искаженное изображение постоянно шло волнами, пока вдруг не исчезло. Вместо нее из зеркала на нее посмотрел Джеймс и подмигнул. «Это зеркало для связи», — прозвучал его голос из зеркала, и просто потому, что он рядом стоял. Эту двойственность девочка услышала и подняла голову. Джеймс стоял с прямоугольным зеркальцем в руках и смотрел через него на девочку. К слову, изображение было просто великолепным. «Ты невероятный!» — воскликнула Эбигейл и еще раз обняла друга, довольно больно саданув ему по затылку подарком. Парень поморщился, но ни слова не сказал. Подобные моменты радости нужно ценить, ведь в конце концов, останутся только они, когда все остальное перестанет иметь значение. Ну, не прям так уж, чуть заметно покраснел Джеймс. Простенькое же зачарование. Ага, конечно. И много ты знаешь третьекурсников, которые могут сделать подобное, не говоря уж про твой щит. Ну, зеркальце смогла бы сделать эта китаянка, как там ее, Сяюер. Ага, она очень талантлива, согласился Джеймс. Ее семья занимается зачарованием предметов уже 7 веков, а твоя, хм, понятия не имею. Парень пожал могучими плечами и растерянно улыбнулся. Вот именно, покачала указательным пальцем у него перед носом девушка. Ты делаешь все сам, без помощи. Так скажи мне, кто может соревноваться с тобой в трудолюбии и упертости? Ладно, ладно, убедила. Сдаваясь, он поднял руки. И чего это он? Его тут нахваливают, а он отказывается. Идиотизм. ПФ парень улыбнулся, подхватил девушку под руку, и они отправились в вагон. Поезд скоро отходит. Похоже, у нас уже традиция образовалась сама собой, задумчиво молвил Джеймс, и потер подбородок. Хорошо, что борода пока не растет, пролетела в голове мысль. Ага, но мне нравится. Эбигейл была уставшей, но довольной. Весь путь они занимались ментальной магией, и она успела похвастать не только усовершенствованным мягким барьером, которым стала управлять с несравненной легкостью, смещая мягкость, упругость и жесткость как захочет, но и вторым барьером-стабилизатором. В ее разуме девушка создала нечто вроде библиотеки воспоминаний, которая помогает увеличивать стабильность психики, тем самым усиливая барьеры. Такой себе пассивный навык. Более того, он сам по себе является защитой, потому что при нападении Легилимент окажется не в силах прочесть ни одного полноценного воспоминания, только вырванные из контекста картинки, в лучшем случае. Концепция хаоса порядка, когда начинаешь понимать, как много в хаосе порядка, и в порядке хаоса, помогла Эбигейл настроить защиту воспоминаний так, чтобы при попытке их просмотреть, они перемешивались, а иногда и накладывались друг на друга, но для нее самой, воспоминания останутся полностью доступными и четкими. Нумерология помогла составить формулу этого самого хаоса, что было совсем несложно для Джеймса. И за лето новая функция прочно обрела новый дом в сознании взбалмошной девицы. Самое забавное, что, зная формулу, Джеймс вполне мог читать ее воспоминания, и все же, получилась восхитительная ловушка для умников, считающих, что им все можно. Сам Джеймс тоже похвастал первым барьером на сознании, и он не был мягким. Выглядел он, как стальной шар, отображение идеальной прочности, и пробить его будет трудно даже умелому легилименту. Внутри шара парню предстояло много работы, но он уже знал, что там будет. Космос, целая вселенная, где все звезды взаимосвязаны друг с другом, как нейроны в мозгу. От одной звезды до другой лететь годы, вот и пусть умники-менталисты попробуют хотя бы понять, что они видят, не говоря уже о том, чтобы взломать подобную защиту.